12. Из полудремы Фоллера вытащил приступ паники и ужаса. Возникший перед глазами образ был ярче, чем сон. Его безжизненное тело, падающее в бесконечном небе, как мешок с мясом. Он пытался выкинуть эту картинку из головы, но она не забывалась и приносила жестокие мучения. Его тело сгниет. Нужно быть на земле или под ней, чтобы начать гнить. Он представил свой скелет в свободно свисающем комбинезоне. Горло сильно болело. От постоянного трения комбинезона боль не исчезала. Сделать что-то с этим было невозможно. Во многом умирать было легче, чем оставаться в живых. Вдруг Фоллер увидел пятно, похожее на одну из мельтешивших мушек перед глазами. Только оно не мельтешило. Пятно на темно-синем фоне под ногами Фоллера не двигалось. Он протер и открыл глаза. Пятно на том же месте. Фоллер посмотрел снова. Это было пятно размером с горошину, немного темнее раннего утреннего неба. Протерев еще раз глаза, Фоллер слегка похлопал себя по лицу и, убедившись, что проснулся, посмотрел в третий раз. Он издал непонятный хрип, подразумевавший собой вопрос. Перед пятном промелькнуло облако. Он ждал. Сердце стучало, словно заведенный маятник. Появившись снова, пятно стало больше. Его края выглядели уже более отчетливыми. Оно продолжало расти в размерах. Фоллер пытался угадать, что это может быть. Птица, улетевшая далеко от мира. Однако птицы двигаются. Пятно же не двигалось, оно просто зависло в небе. Может быть, это был какой-то легкий предмет, брошенный из мира, к которому он приближался? Когда пятно стало таким большим, что он не мог закрыть его большим пальцем руки, он понял, что это. Это было какое-то место. Земля. До этого его сердце едва билось, но тут же затрепетало, когда иссохшийся разум понял, что приближается другой мир. Сухие губы растянулись в улыбке. Он засмеялся, но смех был больше похож на сухой хрип. Вселенная припасла потрясающий сюрприз на последние часы его жизни. Может быть, Вселенная — это гигантский круг, и если долго падать, то можно вернуться обратно в мир? Земля продолжала приближаться и увеличиваться. И вот она сначала выросла с его кулак, а затем стала словно большая круглая тарелка, крышка люка. Детали были размытыми, но в конце концов Фоллеру удалось разобрать некоторые из них. Группы прямоугольников, судя по всему, были крышами. То тут, то там зеленые пятна, голубоватая полоса и несколько разных синеватых кругов, должно быть, водоемы. Чем ближе он подлетал, тем больше был уверен, что это не его мир, это другое место. Оно разделялось на участки. Две линии, проходящие примерно параллельно с одного конца земли к другому, создавали полосу по центру. Две оставшиеся стороны были разделены на неравные части. Он задумался, должен ли он падать на эту землю и врезаться в нее, чтобы прекратить все это. Может быть, даже так будет лучше всего? Что сделают с ним и его парашютом люди внизу, когда найдут его тело? Фоллер взглянул на парашют. Этот предатель, этот неисправимый ублюдок целыми днями бессильно трепетал над его головой. Пока он молча проклинал его, неожиданно ему пришло в голову, что можно исправить парашют. Фоллер потянулся и схватил стропы. Казалось, что он пытался подтащить к себе кита, а не парашют. Несколько дней назад эта задача его даже не привлекала. Взяв парашют в руки, он осмотрел мир, к которому достаточно быстро приближался. Дрожащими пальцами, прищурив глаза, он изо всех сил пытался связать каждую из поврежденных строп на два узла, затем на три, на четыре, надеясь, что на этот раз они выдержат, затем снова присоединил зажимы. Не останавливаясь, он продолжал щелкать зажимами в воздухе, в глазах двоилось. Фоллер закрыл глаза и продолжил защелкивать на ощупь. Он не мог сложить парашют в рюкзак. Свирепствующий за спиной ветер сковывал движение. О том, чтобы снять рюкзак со спины, не могло быть и речи. Ветер тотчас выдернул бы его из рук. Он перевернулся на живот и прижал сложенный парашют к груди. Не сгибать одну руку и обе ноги в порывистый ветер было мучением. Тяжело дыша, Фоллер медленно приближался к земле, будто пьяница, шатающаяся из стороны в сторону. Опустившись настолько, что можно было разглядеть проезжающие машины, он развернул стропы и выпустил их из рук. Парашют неуверенно затрепетал на ветру, словно раненая птица. Слишком измученный, чтобы бояться удара о землю, Фоллер спрашивал самого себя, существует ли какая-то максимальная скорость, при которой парашюты просто не раскрывались. Парашют взмыл вверх и с громким хлопком раскрылся. Голову отбросило назад, шею и плечи пронзила резкая боль. В глазах заребило, и в этот миг ремни подвесной системы врезались ему в грудь и спину. На земле стояла абсолютная тишина. Ветер, который был с ним так долго, что, казалось, стал его частью, стих. Фоллер посмотрел вниз. Повсюду сквозь тусклый свет он различал контуры зданий, дорог и транспортных средств. Здания были приземистыми, а улицы узкими, но это место не сильно отличалось от его родного мира. Фоллер удивительно быстро приближался к земле и, подняв глаза, увидел, что один из узлов парашюта развязался, и одна его часть бесцельно болталась в воздухе. Покрутившись по кругу, Фоллер опустился на крышу длинного здания. Ноги от удара подкосились, и он жестко приземлился на задницу. Не успел Фоллер разглядеть крышу, как его тут же накрыло парашютом, которую он попытался сразу же сбросить. Но тот, казалось, имел в себе километр материи. Он сдался и рухнул на спину. Дверь на крышу открылась. «Вот он!» — раздался приглушенный, но взволнованный голос ребенка, за которым последовал приближающийся шепот. «Воды!» — прохрипел Фоллер. «Пожалуйста!» «Дай воды». «Откуда вы тут взялись?» — спросил второй ребенок, девочка. Как он мог ответить на это? «Не знаю. Я умираю. Воды, пожалуйста». «Мы за папой», — сказал мальчик, и дети убежали. Фоллер провел рукой по штукатурке. Он был в другом мире. Его измученный ум не производил никаких мыслей, поэтому он лежал и, ни о чем не думая, ждал, пока дети приведут своего отца. Наконец, он услышал оживленную болтовню приближающихся детей. Разговор прервал взрослый мужской голос. «Что ты там прячешься? Выходи!» Фоллер был слишком измучен, чтобы двигаться. «Воды!» сказал он и пошевелил губами, чтобы добавить «пожалуйста», но на это слово сил уже не хватило. Он услышал мягкий шуршащий звук парашюта, и уже в следующий момент, прищурившись, он лежал и смотрел на пасмурное небо. Над ним нависло нахмуренное, обветренное лицо мужчины с густой бородой, разглядывающего его как вонючую дохлую рыбу. «Я никогда не видел тебя раньше. Из какого ты района?» «Кто это?» — прозвучал неподалеку еще один голос. «Я его никогда раньше не видел», — повторил хмурый мужчина через плечо. «Он упал с неба», — предположила одна из детей, рыжеволосая девочка с большой залысиной над виском. Над Фоллером собралось трое взрослых с изможденными лицами, впалыми глазами и ввалившимися щеками. «Он определенно не из этого района», — сказал мужчина без передних зубов, и, отвернувшись, плюнул на землю. Земля под Фоллером была неустойчивой, как будто он, эти люди и этот мир все еще падали. Трудно было осознать, что он живой. Если, черт возьми, ему дадут хоть немного воды, он будет жить. «Как вы думаете, что с ним случилось?» — спросила женщина с выступающими передними зубами. На ее запястье были две нити коричневого жемчуга. «Что с тобой случилось?» — громко спросила она. «Кто ты?» «Я... я упал». Когда никто, казалось, не понял, Фоллер указал на небо. Люди смотрели друг на друга, нахмурившись. «Мы видели, как он упал», — настаивал другой ребенок-мальчик. «Он из другого района. Думаю, из верхнего квартала», — сказал папа. Игнорируя расспросы детей, он развернулся. «Я скоро вернусь». «Воды!» — снова прохрипел Фоллер. Но никто не двинулся с места. Отец детей вернулся с грязным обломком кирпича. «Проще всего треснуть его по черепу и сбросить в канализацию». «Нет!» — воскликнул Фоллер, подымая руки. «Дети, возвращайтесь домой», — жестом указал отец. «Вы слишком маленькие, чтобы смотреть на такие вещи». «Подожди, Бо! Может быть, нам стоит отвезти его к людям Мунларка?» — сказал лысый мужчина с седой полукруглой бородкой. Затем добавил. «Если он из верхнего квартала, то может знать что-то полезное». «Мунларк», — согласился Фоллер, чувствуя, как колотится сердце. «Христ, но дорога туда и обратно займет 2 часа», — сказал Бо, игнорируя Фоллера. «И ты говоришь, что не стоит дружить с Мунларком? Мы приведем ему шпиона, а он это запомнит». «Я не шпион», — перебил их Фоллер. «Ага», — рассмеялся лысый, — «ты упал с неба». Наклонившись, он помог Фоллеру сесть. «Вставай, пацан». Они говорили странно. «Акцент», — всплыло слово в голове Фоллера. Мужчина пытался поставить Фоллера на ноги, но его колени отказывались выпрямляться. «Вставай», — сказал Бо, встряхнув Фоллера так, что он рухнул в руки парня. «Христ, помоги-ка мне с ним!» Лысый мужчина взял Фоллера под руку. Сняв с него ремни парашюта и отшвырнув их в сторону, незнакомцы позволили ему повиснуть на себе и начали тащить. «Папа, а если в этом?» — позвал один из детей. Они остановились. Мальчик держал ручку красной строительной тачки, прислоненной к низкой стене. «Неплохая идея. Давайте ее сюда». Фоллера погрузили в тачку, как мешок с мукой. Не имея никаких сил, Фоллер прислонил голову к одной из ручек тачки. Глава 4. «Эй, это же наш вундеркинд!» Попыталась как можно радостнее крикнуть Изабелла, но ее голос дрожал. Она сидела на кровати. Руки лежали на коленях, ладонями вверх, а пальцы резко то сжимались в кулаки, то разжимались. Сколько дней прошло после поставленного ей диагноза? 8. Прион действовал очень быстро. Скоро все ее тело будет себя так вести. Прион постепенно разрушал нервную систему Изабеллы. Через месяц она совсем не сможет себя контролировать. На глаза Питера навернулись слезы. Но он продолжал улыбаться. «Привет, рыжая Соня. Как ты себя чувствуешь?» Примечание. Рыжая Соня. Женщина-воин хайбарийской эры, персонаж комиксов Marvel Comics и Dynamite Entertainment, создана в 1973 году писателем Роем Томасом и художником Барри Виндзор Смитом, как женский аналог Конана Варвара. Конец примечания. «Как дерьмо, если ты действительно хочешь знать, как большой старый мешок дерьма». Питер рассмеялся. «Прости, это не смешно. Я просто смеюсь над тем, как ты это обрисовала. Продолжай смеяться над инвалидом. Больной ты ублюдок». Изабелла протянула руку. Питер через мгновение понял, что она хочет, чтобы он ее взял. «Интересно наблюдать, как тебя меняет смерть». Она произносила слова с усилием. «Я никогда не была одной из тех, кто любит обниматься и держаться за ручки. Мне не нравилось, когда до меня дотрагивались. А теперь все мало». Питер сжал ее руку. «Может быть, из-за того, что все остальное, кроме людей в твоей жизни, отпадает на второй план». Под простынями сжимались и разжимались пальцы ее ног. Он не мог вынести мысли о том, с чем она столкнется через неделю и затем через месяц. «Вот почему я с нетерпением жду твоих посещений. Любой другой твердил бы, ты не умираешь, не говори так, но не ты». Ее рука сжималась и разжималась, как сокращающееся сердце. «Даже Мелисса так говорит. Она была здесь большую часть полудня. Похоже, все смущаются, когда я говорю о том, о чем не могу не думать каждую минуту». «Они не хотят думать о жизни без тебя. К тому же разговоры о смерти пугают людей». «Разве тебя они не пугают?» — спросила она. «Пугают, черт возьми», — ответил Питер. «Я никогда не умел подавлять свои страхи или что-то в этом роде». Изабелла рассмеялась, и Питер воспринял этот смех как маленькую победу. Все, что он мог сделать для нее, — это быть более терпимым. «Я вижу, тебе недостаточно забрать мою Нобелевскую премию. Тебе нужна и моя жена?» — сказал за его спиной Уго. Питер не услышал, когда он вошел. Он разжал пальцы, чтобы отпустить руку Изабеллы, но она только крепче их стиснула и протянула другую руку к Уго. Взяв ее, он глубоко вздохнул и сел на кровать напротив Питера. «Что бы ты делал с Нобелевкой по физике?» — спросил Питер, стараясь сохранить шутливый тон. «Ты можешь поговорить с людьми, которые дают ее за достижения в области медицины и физиологии». «Ты думаешь, что я не внес существенный вклад в работу?» «Нет». «Конечно, нет». Питер облизнул губы, во рту стало сухо. В течение двух недель они то и дело возвращались к этому разговору. Напряжение в лаборатории усиливалось с каждым днем. «Я не в комитете, Уго. Для меня было бы честью разделить эту премию с тобой, но с моим мнением никто не считается». Уго выпятил нижнюю губу и задумался. «Получается, ты думаешь, что я сделал существенный вклад в общие заслуги, а комитет ошибся?» Он такого не говорил. Уго пытался загнать его в угол. «Парни, я вообще-то тут умираю. Может, не будем о работе?» — сказала Изабелла. «Извини», — Уго протянул руку и погладил Изабеллу по волосам. Она закрыла глаза. «И, пожалуйста, не говорите о проклятой войне!» «Хорошо». Уго наклонился и поцеловал ее в щеку. «Как ты себя чувствуешь?» «Как я сказала Питеру, я чувствую себя как дерьмо!» Она одарила Уго непонятным взглядом, затем повернулась, чтобы посмотреть на Питера, и начала что-то говорить, но вдруг остановилась. «Что такое?» — мягко спросил Питер. «Мне интересно, как идет работа над дубликатором?» «Разве не ты только что отчитывала нас за разговоры о работе?» — спросил Уго. «Я отчитывала вас за споры, но старалась сделать это вежливо». Ее челюсть сильно задрожала, а горло сжалось в резком спазме. Питер понял, что она прикладывает эти усилия просто чтобы проглотить слюну. «Как идет работа?» «Хорошо», — пожал плечами Питер. «Ты говорил, что с мышами получается просто прекрасно?» «Верно». На кормушку для птиц, которую Уго повесил у ее окна, сел щегол. Изабелла наблюдала, как он клюет семена. «Они сохраняют память после выхода?» «Дубликаторы считывают всю память оригинальных органов. Скорее всего, они сохраняют память мышам. Было бы удивительно, если бы они этого не делали, учитывая то, что на клеточном уровне дубликатор и оригинал одинаковы. Объяснишь мне еще раз, как это работает? Я знаю, ты уже объяснял». Питер бросил на нее подозрительный взгляд, не понимая, с чего у нее вдруг возник такой интерес к его работе. Может быть, она пыталась перевести разговор на другую тему, более нейтральную, чтобы между ним и Уго опять не разгорелся спор. Дубликатор является отголоском оригинала. Оригинал возвращается на миллисекунду назад во времени через миниатюрную кротовую дыру. Изабелла судорожно кивнула. Уго прокашлялся. «Белла, у меня для тебя... Я хочу, чтобы вы меня клонировали!» Перебила Белла. «Сюрприз!» — нахмурившись, закончил Уго. «Прости, что ты только что сказала?» «У моего клона не будет Петерсона Янса, верно?» — спросила Изабелла. Ее слова застали Питера врасплох. Он подумал, что Изабелла, должно быть, шутит, но в ее глазах не было озорного блеска и какой-либо иронии. Переведя взгляд с Уго на Питера, она выглядела совершенно серьезной. «Не будет, верно?» «Да», — ответил Питер, — «не будет. Прион — инородное тело». Он сжал ее руку. «Но, Белла, у тебя он все равно есть. Я это понимаю. Но за исключением надежды, что меня вылечат, самая утешительная вещь, которую я могу себе представить, это то, что я, мое тело, все мои воспоминания останутся. В некотором смысле прежняя, я все равно буду жить с Уго». Мысль о том, чтобы сбросить Изабеллу в черную дыру, заставила Питера содрогнуться. «Ты ведь шутишь?» — спросил Уго. Руки Изабеллы продолжали то сжиматься, то разжиматься. «Если бы ты лежал здесь, ты бы не задавал этот вопрос». Схватившись за спинку кровати, Уго наклонился к ней. «Белла, я люблю тебя. Мне не нужна замена. Мне нужна ты. Я создам вирус, который поможет изолировать прионы, не повреждая память». «Нет времени!» — почти закричала Изабелла. И более спокойно добавила. «Мы все это знаем. Перестань пудрить мне мозги». Вбежавшая в комнату медсестра увидела напряженные, молчаливые лица и остановилась. «Я зайду позже». Когда она ушла, Уго сказал: «Изабелла, мы не можем сделать то, о чем ты просишь. Это немыслимо. Ты ведь это понимаешь? Это может быть немыслимо для тебя. Для меня это, похоже, последний шанс». «Не говори так», — мягко произнес Уго. «Я во всем разберусь. Мы будем жить вместе еще очень долго». Его слова не подействовали на нее убедительно. «Я пытался тебе сказать», — продолжил Уго, меняя тему. «У меня есть для тебя сюрприз». Изабелла подняла брови и улыбнулась дрожащими губами. «Я знаю, как ты была разочарована, когда не увидела выступление струнного квартета Брентано. Итак, Уго скрылся в зале. Через миг он вернулся вместе с женщиной, несущей виолончель, и седовласым мужчиной со скрипкой. За ними появились альт и вторая скрипка. Изабелла рассмеялась от восторга. С тех пор, как ей поставили диагноз, ее смех прозвучал более энергично, чем когда-либо. «Боже мой, ты шутишь!» Когда все заняли свои места, квартет начал играть. В маленькой комнате музыка звучала изысканно и невероятно прекрасно. Со слезами на глазах, прослушав первое произведение, Питер извинился и вышел, чтобы Уго и Изабелла смогли наслаждаться временем наедине. Просьба Изабеллы его ошеломила. Они теоретически говорили о том, чтобы клонировать человека. Но проделать это с живой Беллой, находящейся на грани между жизнью и смертью и держащей его за руку, было сродни фильмам ужасов. По дороге домой Питер попал в пробку на Ричмонд-Роуд. Ему потребовалось целых 40 минут, чтобы обогнуть ее. Пробка, как ни удивительно, заканчивалась заправочной станцией. У него оставалось только четверть бака, но он не мог позволить себе провести 3 часа в очереди. Не во время вспыхнувшей в Японии новой биоинженерной чумы.